Барья Сетрал. Командир красных клинков окинул Дукера холодным взглядом. Рядом глухо заворчал его брат Мескер. «Похоже, удача тебя не покинула», — сказал историк. «Это твоя тебя», — пророкотал Барья. «Но не беловолосого мага. Печально. Я надеялся украсить его шкурой наше знамя. Вести про симаков от тебя? От титанцев». Мескер лающе расхохотался и ухмыльнулся. «Сидел у них в шатрах по пути сюда?» Он обернулся к брату. «Это ложь!» Дукер вздохнул. «И какой в ней смысл?» «Мы скачем на помощь передовым частям седьмой», — сказал Барья. «Передадим твое предупреждение». «Это ловушка!» «Заткнись, брат!» — окоротил его Барья, не сводя глаз с Дукера. «Предупреждение и есть. Если подойдут симаки, мы будем готовы. Если нет, значит, весть неправдивая. Ничего не теряем». «Спасибо, командир», — сказал Дукер. «Мы на одной стороне, в конце концов». «Лучше поздно, чем никогда», — проворчал Барья. В его пропитанной маслом бороде мелькнул намек на улыбку. «Историк!» Он поднял затянутый в перчатку кулак и разжал его. По этому знаку красные клинки легким галопом поскакали к броду. Один только Мескер задержался, чтобы бросить мрачный взгляд на Дукера. Бледный рассвет осветил край долины. Над Сикалой непроглядная туча пыли шевельнулась под легким ветром, опустилась к самому броду и зависла там. Весь брод был плотно укрыт пылью. Дукер хмыкнул. «Отличный штрих». «Это Сормо», — сказал капрал Лист. «Говорят, он пробудил духов земли и неба. От векового сна, потому что даже пустынные племена уже оставили эти обряды. Иногда их можно почуять». Историк покосился на юношу. «Почуять?» «Будто перевернул большой камень. Запах поднимается. Холодный, пыльный». Он пожал плечами. «Такой». Дукер вдруг увидел в листе мальчишку. Всего на несколько лет младше, чем сейчас. Камни переворачивать. Исследовать целую вселенную. Жить в коконе, полном мира и покоя. Историк улыбнулся. «Знаю такой запах, Лист. Скажи, эти духи, насколько они сильны?» «Сорма говорит, они довольны, хотят поиграть». «Игры духов — кошмар для людей. Что ж, будем надеяться, что к играм своим они подходят серьезно». Море беженцев, как заметил Дукер, продолживший оглядывать брод, оттеснили с островка на другую сторону дороги, к южному склону и болотистой пойме у излучины. Места для такой массы людей не хватало. Он увидел, что толпа уже вскарабкалась на холмы с края долины. Другие оказались в реке и медленно двигались в воде. «Кто занимается беженцами?» «Люди из Вороньего клана. Калтейн поручил их своим веканцам. Беженцы их боятся не меньше, чем апокалипсиса». «И веканцев не подкупить». «Смотрите, сэр!» Лист указал куда-то на восток. В лагерях врагов, между которыми Дукер проехал прошлой ночью, началось движение. Пехота Сиалка и Хиссара расположилась справа. Хиссарские конные копейщики на левом фланге, а титтенские всадники заняли центр. Две группы кавалерии устремились к укреплениям клана Куницы. Им навстречу выехали веканские конники, лучники в сопровождении копейщиков. Но это была ложная атака. Хиссарцы и титтенцы откатились на запад до того, как завязался бой. Однако командиры повстанцев перестарались. Веканские лучники успели выехать на подходящее расстояние. В воздух прянули стрелы. Кони и всадники повалились на землю. Затем пришел черед веканских копейщиков. Они рванулись вперед и быстро заставили врагов отступить на прежние позиции. Дукер пораженно наблюдал за тем, как копейщики остановились. Некоторые из них спешились под прикрытие лучников. Раненых врагов добили, скальпы и амуницию забрали. Появились веревки. Через несколько минут веканцы поехали обратно к укреплениям, волоча за собой конские туши и гоня впереди нескольких раненых коней, которых удалось собрать. «Веканцы сами себе добывают пропитание», — сказал Лист. «Шкуры тоже пойдут в дело. И кости, и хвосты, и гривы, и зубы, и...» «Я понял», — перебил его Дукер. Вражеская пехота продолжала неторопливо наступать. Хиссарские и титтенские всадники оправились и снова начали приближаться. Теперь уже медленнее и осторожнее. «На острове есть старая стена», — сказал Лист. «Можем на нее забраться и получим хороший обзор обоих берегов. Если вы не против того, чтобы идти по спинам скота, конечно. Это не так трудно, как кажется. Просто нужно не останавливаться». Дукер приподнял бровь. «Честно, сэр». «Ладно, капрал, веди». Они двинулись по извилистой дороге к броду. Через старую излучину навели мост из деревянных досок на новых сваях, которые установили саперы седьмой. Этот путь предназначался для движения вестовых, но, как и повсюду, тут царил хаос. Дукер постарался держаться ближе к капралу, который извивался и размахивал руками, пытаясь выбраться на мост. За досками горбился остров, и волновалась тысячеглавая масса скота. «Откуда стадо?» — спросил историк, когда они выбрались на мост. «Скупили по большей части», — ответил Лист. «Калтейн и его кланы заявили права на землю вокруг Хиссара и стали покупать скот, лошадей, волов, мулов, коз, да вообще почти все на четырех ногах». «Когда это началось?» «Да считайте, со дня прибытия», — ответил капрал. «Когда грянул мятеж, большая часть клана Дурного Пса была со стадами. Титтанцы хотели угнать скот, а получили вместо этого по носу». Когда они приблизились к стаду, рев стал оглушительным. Крики погонщиков, лай собак, мускулистых полудиких зверей, которых разводили на Ликанских равнинах, мычание коров и немолчный грохот широких копыт. В укрывшей реку тучи пыли было невозможно что-либо различить. Дукер недоверчиво покосился на массу животных. «Как-то не нравится мне твоя идея, капрал. Животные нервничают. Нас за секунду в лепешку растопчут». Их внимание привлек раздавшийся позади крик. К спутникам скакала веканская девочка. «Бездна!» — сказал Лист. Что-то в его голосе заставило Дукера обернуться. Под шлемом лицо юноши было бледным. Девочка, на вид не больше 9-10 лет, остановила коня рядом с ними. Темнокожая, черные влажные глаза, волосы острижены очень коротко. Историк вспомнил, что видел ее вчера среди подопечных Сорму. «Вы хотите забраться на стену, чтобы осмотреться?» — сказала она. «Я очищу вам дорогу». Лист кивнул. «На другой стороне аспектированная магия», — сказала она, глядя на Дукера. «Путь одинокого бога, ни дриверсов, ни одиночников, племенного бога». «Семаки», — сказал историк, — «красные клинки везут эту весть». Он замолчал, понял значение ее слов, важность ее присутствия на вчерашнем сборе. «Одна из перерожденных колдуней. Сорма ведет клан детей, в которых сила нескольких жизней». «И я встречу их. Дух земли старше любого бога». Она объехала мужчин, а затем пронзительно закричала. Среди скота начал образовываться проход. Животные сжались в стороны и мычали от страха. Бездна поехала по этому коридору. Вскоре за ней поспешили Лист и Дукер, бегом, чтобы не отставать. Как только они ступили на тропу, оба почувствовали, как дрожит под ногами земля. Не глубоким отзвуком бесчетных копыт, а чем-то более напряженным, мускулистым. Будто шагаем по спине огромного змея. Земля пробудилась и жаждет показать свою силу. В 50 шагах впереди замаячила старая, увитая плющом стена. Приземистая и толстая, она явно была когда-то частью старинных укреплений и достигала в высоту человеческого роста. Тропа, которую создала бездна, касалась ее, а затем уходила вниз, к реке. Девочка, не оглядываясь, поскакала дальше. В тот же миг Лист с Дукером добрались до каменной кладки и взобрались на неровную, но широкую вершину стены. «Посмотрите на юг!» — воскликнул Лист. Над гребнем холмов, за волнующимся морем беженцев, поднималась золотистая марева пыли. «Калтейн и его вороны сражаются», — проговорил Лист. Дукер кивнул. «По другую сторону холмов ведь деревенька, да?» «Так точно. Называется Ленбарл. Стычка, похоже, случилась на дороге, которая ведет оттуда к броду. Мы не видели кавалерию Сиалка, так что Рилой, наверное, послал ее, чтобы зайти на нас с фланга. Как Калтейн всегда говорит, он предсказуем». Дукер взглянул на север. Другая сторона острова заросла спортиной, которая заполнила даже излучину. На другом берегу возвышалось несколько мертвых деревьев. За ними широкий склон поднимался к крутому холму. Его слишком правильная форма подсказывала, что это Тель. На его плоской вершине расположилась армия, а оружие и доспехи блестели в утреннем свете. тяжелая пехота. Темные знамена поднимались среди шатров позади двух заградительных линий титтанских лучников. Титтанцы начали спускаться по склону. «Это Камис Стрелой и его отборные войны», — пояснил Лист. «Он их еще в бой не бросал». На востоке продолжались ложные атаки и вылазки между всадниками клана Куницы и их титтанскими и хиссарскими противниками. А пехота Сиалка и Хиссара продолжала медленно, но неуклонно подбираться к укреплениям виканцев. Между этими легионами колыхалось море крестьянской армии. «Если эта орда решится атаковать, — проговорил Дукер, — наши их не удержат». «Решится, — мрачно заявил Лист. Если нам повезет, они будут выжидать слишком долго, и мы получим пространство для отступления». «Именно такой риск и любит Худ», — пробормотал историк. «Земля у них под ногами шепчет о страхе. Некоторое время они двигаться не будут». «То, что я вижу, это всецелый контроль или только иллюзия такового?» Лицо Капрала слегка дрогнуло. «Иногда это одно и то же, в смысле результатов. Единственное различие, так, по крайней мере, говорит Калтейн, в том, что когда доходит дело до кровопролития, иллюзии распадаются на куски, а настоящие, неподдельные, впитывает удар». Дукер покачал головой. «Кто бы мог предположить, что виканский вождь думает о войне в таких алхимических образах? А ты, капрал, он тебя сделал своим протеже?» Юноша смутился. «Я все время умирал на учениях. Было много времени, чтобы торчать рядом и подслушивать». Скот теперь двигался быстрее, волна за волной скрывалась под тучей пыли, укрывшей брод. Дукеру показалось даже, что движение слишком быстрое. 4,5 фута глубина, 400 шагов в длину. Да эти животные должны еле-еле ползти по броду. К тому же, как удержать скот на мелководье? Собакам придется плыть, погонщиков будут сталкивать на глубину. А в такой густой пыли кто вообще хоть что-то увидит? Лист промолчал. На другой стороне реки загрохотал гром. Ему вторила быстрая дробь. Столбы дыма взметнулись вверх, а в воздухе разлилось лихорадочное напряжение. Чародейство. Симакские маги-жрецы. И против них одна девочка. «Слишком долго!» — взорвался Дукер. «Какого худа вся ночь ушла на то, чтобы только перевести повозки? Стемнеет, а беженцы еще даже не начнут двигаться». «Наступают!» — сказал Лист. Его лицо было покрыто грязным от пыли потом. На востоке пехота Сиалка и Хиссара добралась до внешних укреплений. Воздух потемнел от стрел. Конники клана Куницы дрались на два фронта, с титтанскими копейщиками спереди и вооруженной пиками пехотой на правом фланге. Виканцы пытались отступить. Земляные валы удерживали морпехи капитана Сна, виканские лучники и разрозненные вспомогательные подразделения. Они уступили первую линию закаленной пехоте. Орда вскипела на склонах за передним рядом валов. На севере два легиона титтанских лучников ринулись вперед, чтобы укрыться среди деревьев. Оттуда они начнут обстреливать скот, и некому их разогнать. «Вот она и рассыпается», — проговорил Дукер. «А вы не лучше Рилоя, сэр». «Что ты имеешь в виду?» «Слишком рано нас списываете со счетов. Это не первый наш бой». Из рощи на берегу донеслись слабые крики. Дукер прищурился, силясь что-то разглядеть сквозь завесу пыли. Титтанские лучники выли, метались, пропадали в высокой траве под мертвыми деревьями. «Да что, худ побери, там с ними творится?» «Старый голодный дух, сэр. Сорма пообещал ему день теплой крови. Один, последний день, прежде чем он умрет, угаснет или что там происходит с духами». Лучники обратились в бегство и снова оказались на склоне у подножья Телли. «Вот и последние ушли», — заметил Лист. Сначала Дукер подумал, что капрал говорил о титтанских лучниках, но затем с удивлением понял, что речь о скоте. Он резко обернулся, чтобы посмотреть на брод, проклиная густые клубы пыли. «Слишком быстро», — пробормотал историк. Двинулись беженцы, потоки людей спешили через излучину на остров. Не было и намека на порядок, никто бы не смог удержать 30 000 измотанных и перепуганных людей. Вот-вот они захлестнут стену, на которой стояли Дукер и Капрал. «Нам пора», — сказал Лист. Историк кивнул. «Куда?» «Ну, на восток?» Туда, где клан Куницы теперь прикрывал морпехов и остальных пехотинцев, которые оставляли один земляной вал за другим так быстро, что должны были оказаться у нового моста в считанные минуты. А потом? Они же упрутся спиной в толпу орущих беженцев. Ох, Ут, что же дальше? Лист будто прочел его мысли. «Они закрепятся у моста», — заверил он Дукера. «Должны закрепиться. Идемте». Им пришлось пройти перед первыми рядами беженцев. Пробужденная земля дрожала под ногами. От нее поднимался пар, воняющий грязным потом. По восточной кромке острова тут и там почва раскрылась. Дукер даже споткнулся на бегу и чуть не упал. Из трещин выбирались фигуры, скелеты в старинных, изъеденных и покрытых коркой бронзовых доспехах. На головах мятые шлемы с оленьими рогами. По плечам рассыпались длинные спутанные волосы, окрашенные охрой. Раздался звук, от которого Дукер похолодел. Смех. Радостный смех. Ох, Ут, ты ведь сейчас, наверное, извиваешься от возмущения и ярости. «Это не Хил», — выдохнул Лист. «Брат-близнец бездны. Вон тот мальчик». Сорма сказал, что здесь уже была прежде битва. Сказал, что остров в излучине неприродный. Ох, королева грез, еще один веканский кошмар. Древние воины, продолжая кровожадно хохотать, выбирались из-под покрова земли по всей восточной оконечности острова. Справа и позади Дукера беженцы завопили от ужаса. Многие перестали бежать и остановились, когда среди людей поднялись чудовищные создания. Воины клана Куницы и пехотинцы выстроились плотными рядами по эту сторону моста. Теперь их строй изгибался и расступался там, где восставшие мертвецы проталкивались вперед, поднимая односторонние тесаки. Клинки казались почти бесформенными под слоем минеральных отложений и устремлялись на кишащую массу пехоты Хиссара и Сиалка. Смех сменился пением, гортанной боевой песнью. Дукер и Лист оказались посреди опустевшего участка берега, изрытого парящими ямами. Беженцы позади них снова бросились к броду, а заслон пехоты впереди смог, наконец, передохнуть, когда воинственная нежить врезалась в ряды врагов. Мальчишка, Нихил, брат-близнец бездны, ездил туда-сюда вдоль строя на огромном чалом коне. В одной руке он сжимал какую-то украшенную перьями округлую дубинку, которой вертел над головой. Мертвые воины, которые оказывались рядом с ним, ревели и потрясали оружием в знак приветствия или благодарности. А мальчик смеялся вместе с ними. Регулярная пехота Рилоя обратилась в бегство под напором нежити и столкнулась с крестьянской ордой, которая подоспела сзади. «Как же так?» — спросил Дукер. «Худо в путь — это некромантия, а не...» «Может, это не настоящая нежить?» — предположил Лист. «Может, дух острова просто использует их?» Историк покачал головой. «Не совсем. Слышишь смех? И эту песню? Узнаешь язык? Души этих воинов пробудились. Эти души, должно быть, удерживал этот дух, не отдал их Худу. Мы за это заплатим, капрал. Все до единого». Отовсюду из земли поднимались новые фигуры. Женщины, дети, собаки. Многие псы все еще были опутаны кожаной упряжью и тащили за собой обломки санок. Женщины прижимали детей к груди и стискивали костяные рукояти широких бронзовых ножей, которыми пронзили этих детей. Древняя, забытая трагедия открылась их глазам. Целое племя было уничтожено руками каких-то неведомых врагов. Сколько же тысяч лет назад это произошло? Сколько же эти души цеплялись за сей ужасный, чудовищный миг? А теперь, неужели они обречены вновь и вновь переживать эту вечную муку? «Благослови их, Худ», — прошептал Дукер. «Пожалуйста, забери их. Прими их теперь». Женщины были полностью погружены в смертельный ритуал. Историк видел, как они вонзали ножи в детей. Видел, как те дергались и замирали. Слышал короткие вскрики. Видел, как женщины падали. Их головы раскалывались под ударами невидимого оружия. Воспоминаний, которые лишь они сами могли увидеть и почувствовать. Безжалостная бойня все продолжалась и продолжалась. Нихил перестал ездить вдоль строя и теперь направил своего чалого коня к этой ужасной сцене. Несмотря на густой загар, мальчик был болезненно бледен. Что-то подсказывало Дукеру. Юный колдун видит больше, чем все остальные. Точнее, больше, чем остальные среди живых. Голова мальчика поворачивалась, его взор следил за призрачными убийцами. От каждого смертельного удара он вздрагивал. На негнущихся деревянных ногах историк заковылял к мальчику. Он потянулся и взял узду из безвольной руки мальчика. «Нихил», — тихо спросил старик, — «что ты видишь?» Мальчик заморгал, затем медленно встретился глазами с Дукером. «Что? Ты видишь, кто их убивает?» «Кто?» Он провел дрожащей рукой по лбу. «Родичи. Клан разделился. Два соперника схватились в битве за трон рогов. Родичи, историк. Кузены, братья, дяди». Что-то внутри Дукера надломилось при этих словах Нихилы. Непроявленные надежды, рожденные отчаянной нуждой в том, чтобы убийцы оказались ягутами, форкул-ассейлами, кчейн-чемальнами, кем-то другим. «Нет», — проговорил он. Глаза Нихила, юные, но древние, удерживали взгляд историка. Колдун кивнул. «Родичи, такое уже было среди народа Вик, поколение назад, отражение». «Но все закончилось. Пожалуйста, пусть будет так». «Закончилось», — Нихил сумел криво улыбнуться. «Император, наш общий враг, объединил нас. Тем, кто смеялся над нашими маленькими войнами, нашей бессмысленной враждой. Смеялся и, более того, насмехался. Он устыдил нас презрением, историк. Когда он встретился с Калтейном, наш союз уже трещал по швам. Келланвет насмехался, сказал, что ему всего-то и нужно сесть и подождать, пока мы сами не погубим свое восстание. Этими словами он заклеймил наши души. Этими словами и предложением единства он даровал нам мудрость. Этими словами заставил нас преклонить перед ним колени в истинной благодарности, принять то, что он предлагал, и так заслужил нашу верность. Когда-то ты хотел знать, как император завоевал наши сердца. Теперь знаешь». Решимость врагов окрепла, когда проржавевшие клинки древних воинов начали ломаться и рассыпаться от ударов по современному железу. Полуразложившиеся тела скелетов тоже не выдерживали. Во все стороны летели куски костей. Фигуры спотыкались, затем падали, слишком разбитые, чтобы подняться вновь. «Неужели они должны во второй раз пережить свое поражение?» — спросил Дукер. Нихил пожал плечами. «Они дали нам миг передышки, позволили закрепиться. Не забывай, историк, если бы эти воины победили в первый раз, они сделали бы то же самое с семьями своих врагов». Юный колдун медленно покачал головой. «Мало в людях добра, очень мало добра». Это прозвучало дико в устах такого молодого человека. «Из тела этого мальчика говорит голос старика. Помни об этом». «Но можно его найти», — возразил Дукер. «Тем ценнее эта редкость». Нихил забрал у него поводье. «Здесь ты добра не найдешь, историк», — сурово сказал он. «Мы известны своим безумием. Это нам показывает древний дух острова. Сохранились воспоминания обо всех ужасах. Дела наши столь темны, что обожгли саму землю. Не закрывай глаза», — добавил он, разворачивая коня так, чтобы обозреть битву, которая вновь закипела у моста. «Мы еще не закончили». Дукер промолчал, глядя, как юный колдун скачет к рядам солдат. Историку это показалось невероятным, но путь перед беженцами был открыт, и они начали переправляться. Дукер взглянул на небо. Солнце поднималось к зениту. Почему-то он считал, что прошло куда больше времени. Дукер вновь посмотрел на окутанную пылью реку. Переправа будет ужасной. Глубокие, опасные воды по обе стороны. Вопли детей, стариков и женщин, слишком слабых, чтобы устоять. Эти люди соскользнут в реку и навсегда скроются под волнами. Пыль и ужас. Воронки в реке поглотят всякое эхо. Конники вороньего клана скакали по краям густой и перепуганной толпы, будто гнали тысячеголовое стадо неразумного скота. Длинными, тупыми жердями веканцы не давали людям разбежаться и рассыпаться по берегу. Лупили поляшкам и коленям, били в лицо. Где бы ни появлялись всадники, беженцы массово отшатывались. «Историк», — проговорил рядом с ним Лист, — «нам нужно найти лошадей». Дукер покачал головой. «Нет еще. Сейчас в этом последнем заслоне сердце битвы. Я не уйду. Я должен это видеть. Понятно, сэр. Но когда начнется отступление, их подхватят виканцы. По одному пешему на каждого всадника. Скоро к ним присоединится Калтейн со своим кланом. Они будут удерживать эту сторону брода, чтобы дать арьергарду переправиться. Головы наши окажутся на пиках, если мы сейчас не найдем себе коней. Через некоторое время Дукер кивнул. Займись этим. Так точно. Молодой солдат пошел прочь. Строй защитников у излучины извивался змеей. Регулярная пехота врага расправилась с последними из мертвых воинов и теперь усилила натиск. Железные нервы и спорая жестокость морпехов подбодрили остальных, и вспомогательные отряды продолжали отбрасывать солдат апокалипсиса. Всадники клана Куницы разделились на отряды поменьше, смешанные группы лучников и копейщиков. Они быстро присоединились к бою там, где ряды защитников грозили сломаться. Виканцами командовал колдун Нихил. Его пронзительные крики и приказы перекрывали грохот и рев битвы. Казалось, он чувствует слабеющие звенья еще до того, как угроза проявляется физически. Только благодаря его магически усиленному чувству времени строй все еще не был прорван. На севере Камий стрелой, наконец, привел в движение свои элитные силы. Под прикрытием переднего ряда лучников тяжелая пехота маршировала стройными рядами за спинами титтенцев. Они не решились идти через мертвую рощу и болото, а развернулись к востоку, чтобы обойти их стороной. Крестьянская армия теперь подпирала сзади пехоту Хиссара и Сиалка. Десятки тысяч рвались вперед неудержимым потоком. Дукер встревоженно посмотрел на юг. Где же Калтейн? Пыль и дым поднимались из-за холмов. Деревня Ленбарл горела, а битва кипела. Если Калтейн и остатки его вороньего клана не смогут быстро выйти из боя, они окажутся в ловушке на этой стороне реки. Историк заметил, что это беспокоило не только его. Голова Нихила тоже то и дело оборачивалась к холмам. Затем Дукер наконец понял, что юный колдун общался с коллегами из отряда Калтейна. Контроль и иллюзия контроля. Подъехал Лист, ведя в поводу кобылу Дукера. Капрал не стал спешиваться, чтобы передать поводье. Историк забрался в привычное потертое седло и прошептал слова благодарности старикам-виканцам, которые с такой любовью позаботились о его лошади. Животное казалось бодрым и полным жизни. Интересно, а меня они смогли бы так выходить? Арьергард армии Калтейна вновь начал отступать, оставляя старую излучину под упорным натиском врага. Тяжелая пехота Камиста Рилоя будет готова обрушиться на северный фланг примерно через 5 минут. «Дело плохо», — проговорил Дукер. Капрал Лист подтянул ремень шлема и промолчал, но историк заметил, как у юноши дрожат руки. Всадники клана Куницы теперь скакали прочь от линии обороны с ранеными солдатами на седле. Они мчались мимо Дукера, покрытые кровью и пылью призраки, испещренные татуировками тела и лица, делали виканцев похожими на демонов. Историк проводил их взглядом до кипящей толпы беженцев. Гражданских на этой стороне реки стало заметно меньше с тех пор, как он смотрел туда в последний раз. Слишком быстро. Они, наверное, запаниковали на переправе. Тысячи утонули в реке. Катастрофа. «Нам пора отступать, сэр», — сказал Лист. Арьергард сдавал позиции. Поток раненых рос. Все скачущие мимо кони несли 2, иногда 3 бойцов. Линия обороны сжалась, фланги отступили к центру. Через считанные минуты их окружат, а затем перебьют. Дукер увидел, как капитан Сон ревет команды, пытается выстроить своих подчиненных в каре. Солдат на ногах осталось ужасно мало. По какой-то загадочной прихоти или превратности битвы пехота Сиалка и Хиссара в тот момент замешкалась на пороге полной победы. С фланга подоспела тяжелая пехота. 2 фаланги в 50 человек длиной и 20 глубиной. Между ними и по сторонам расположились отряды лучников. На миг неподвижность и тишина стеной встали между 2 армиями. Клан Куницы продолжал вывозить пехотинцев. Каре капитана Сна растворялась сзади, превращалась в полный 3-сторонний абрис. «Последние беженцы уже в воде», — проговорил Сон. Дышал он тяжело, руками крепко сжимал поводья. «Мы должны скакать!» «Где же худ его подери Калтейн?» — воскликнул Дукер. В дюжине шагов в клубящейся тучи пыли остановился Нихил. «Больше не ждем! Таков приказ кулака! Скачи, историк!» Всадники подобрали последних людей сна, несмотря на то, что в этот момент враги с оглушительным ревом бросились в атаку. Между полками пехоты открылись проходы, в которые выплеснулась, наконец, безумная ненависть крестьянской орды. «Сэр!» — в крике Листа прозвучала отчаянная мольба. Выругавшись, Дукер развернул лошадь и всадил каблуки в бока кобылы. Они помчались вслед за виканскими конниками. Обезумевшая орда устремилась за ними, чтобы занять эту сторону брода. Воины Сиалка и Хиссара и тяжелая пехота Камиста Рилоя их не сопровождали, сохраняя дисциплину и строй. Виканские всадники на полном скаку ныряли в тучи пыли впереди. На такой скорости они врежутся в задние ряды беженцев, которые еще наверняка на середине переправы, а потом их настигнет армия крестьян, и река окрасится красным. Дукер остановил лошадь и закричал, чтобы привлечь внимание Листа. Капрал обернулся, на его лице отразилось потрясение. Юноша натянул поводья так, что конь попятился и едва не упал на глинистом берегу. «Историк! Поедем на юг, по берегу!» – заорал Дукер. «Поплывем на лошадях! Впереди только хаос и смерть!» Лист отчаянно затряс головой. Не дожидаясь ответа, историк развернул кобылу налево. Если скакать быстро, они пересекут островок прежде, чем орда достигнет брода. Он пришпорил кобылу. Животное рванулось вперед. «Историк! Скачи или помирай, чтоб тебя!» В сотни шагов по берегу виднелось устье излучины, поросшее густым камышом, который каким-то чудом избежал кровавых событий этого дня. За ним вздымались защищающие Ленбаррелл холмы. «Если Калтейн сможет выйти из боя, он поступит умно, двинет прямо в реку. Даже если течение снесет их к броду, воины получат преимущество в расстоянии. Несколько сотен утонет, но это лучше, чем 3000 убитых, которыми придется заплатить за попытку отбить эту сторону брода». Словно чтобы окончательно сбить с толку историка, в этот миг на гребне холма появились виканские всадники и устремились вниз по склону. Впереди скакал Калтейн, черный плащ крылом раскинулся у него за спиной. Копья опущены, фланговые лучники на скаку натягивают луки. Конники летели прямо на Дукера. Ошалевший историк с трудом заставил кобылу вновь развернуться. «О, Худ, можно с тем же успехом присоединиться к этой безнадежной атаке!» Он увидел, что Лист тоже поворачивает. Лицо под пыльным шлемом капрала было мертвенно-бледным. Они войдут во фланг крестьянской армии, как нож в бок киту. И пользы будет столько же. Самоубийство. Даже если мы выйдем на брод, не разберем пути в воде. Лошади попадают, люди утонут, а остальных нагонят крестьяне, чтобы добить. Но оба продолжали скакать вперед. За миг до того, как историк с капралом нырнули под завесу, Дукер увидел, как всадники клана Куницы вновь появились из клубов пыли. Контратака. Совершенное безумие. С обеих сторон от историка промчались всадники Вороньего клана. Они как раз набрали максимальную скорость для атаки. Дукер обернулся, услышав яростный, радостный крик Калтейна. Засвистели стрелы. Фланг крестьянской армии смешался, откатился назад. Атака виканцев пришлась в густую, плотную толпу тел. Но в последний момент виканцы развернулись и поскакали вдоль берега. Не пырнул ножом, а полоснул саблей. Крестьяне умирали. В паническом бегстве многие падали, их топтали обезумевшие лошади. Весь фланг стал красным, когда дикие клинки виканцев прошлись по нему. Крестьяне у брода рассеялись под ударом всадников клана Куницы. Затем первые конники Вороньего клана оказались на северной оконечности переправы. Ряды крестьян просто таяли на глазах у Дукера. Он теперь скакал с Вороньим кланом, плечи коней с обеих сторон касались его ног. Кровь с поднятых клинков брызгала на руки и лицо. Впереди всадники клана Куницы расступились, чтобы прикрыть сородичей, которые на полном скаку уходили в тучу пыли над бродом. Вот теперь и начнется настоящий ад. Каким бы страшным ни был удар конницы Калтейна, впереди лежала река. Раненые солдаты, беженцы и одному Худу ведомо что еще. Историк глубоко вздохнул, как ему казалось в последний раз, прежде чем нырнуть в позолоченную солнцем пыль. Его кобыла с плеском вошла в воду, но не замедлила шаг. Путь впереди был свободен, странно бурлящий поток мутной воды. Остальных всадников впереди было почти не разглядеть, их кони шли галопом. Дукер чувствовал, что копыта кобылы бьют по твердой поверхности. Никак не 4,5 фута глубины, скорее вдвое меньше. И скакали они по камню, а не илистому дну. Дукер ничего не понимал. Рядом с историком появился капрал Лист вместе с отрядом конников Вороньего клана. Один из виканцев ухмыльнулся. «Колтейнова дорога! Его воины, как призраки, летят над рекой!» И тут Дукер вспомнил разговоры прошлой ночи. Тамлит, этот аристократ, кое-что заметил. Укрепленные повозки, будто бы с ранеными. Каменотесы и инженеры. Повозки пошли первыми, и на их переправу ушла почти вся ночь. Раненых уложили поверх каменных плит. Треклятые инженеры выстроили тут дорогу. Все это казалось невозможным, но под доказательством Дукер сейчас скакал. По краям дороги вкопали жерди, перевязанные веревкой из волос титтенцев. В ширину чуть больше 10 футов, но небольшую ширину с успехом возмещала быстрота, с которой можно было преодолеть более 400 шагов до другого берега. Теперь глубина брода составляла не больше 2 с третью футов, так что скот и беженцы явно справлялись. Пыль впереди чуть рассеялась, и историк понял, что они почти добрались до западного берега реки. Он услышал раскаты колдовского грома. «Эта битва еще далеко не закончена. Мы временно оторвались от одной армии, но только чтобы упереться во вторую. Неужели все это лишь ради того, чтобы нас раздавили между молотом и наковальней?» Они выбрались на мелководье и в следующий миг уже преодолели 20 шагов по берегу, чтобы вырваться из-под пыльной пелены. Дукер испуганно закричал. Сам историк и его спутники судорожно натянули поводье. Прямо перед ними обнаружился взвод солдат, инженеров, которые на полной скорости бежали к броду. Сейчас саперы бросились в стороны, осыпая все и всех чернейшими проклятиями, ныряя и уворачиваясь от спотыкавшихся, храпящих коней. Один из них, огромный, как гора, здоровяк с обожженным солнцем, чисто выбритым лицом, сорвал с головы помятый шлем, обнажив лысину, и швырнул железную каску в ближайшего виканца, да так, что она пролетела в считанных дюймах от его головы. «С дороги вы, потроха летучие! Нам работать надо!» «Ага!» — зарычал другой, которому копытом отдавило ногу. «Поделитесь там с кем-нибудь или еще что! Нам надо пробку выдернуть!» Не обращая внимания на их вопли, Дукер развернул лошадь к броду. Чары, которые удерживали пыль над переправой, рассеялись. Тучу уже снесло шагов на 50 вниз по течению, а Колтейнову дорогу заполнила вопящая масса вооруженных крестьян. Второй сапер в этот момент забрался в неглубокую яму на глинистом берегу рядом с бродом. «Погодь пока, спрут!» — приказал здоровяк, не сводя глаз с 1000 врагов. Первые из них уже добрались до середины переправы. Он упер могучие руки в бока и словно не замечал пристального внимания, с которым на него смотрели подчиненные, а также Дукер, Лист и полдюжины виканских всадников. «Максимизировать надо!» – пророкотал инженер. «Не только ублюдки-виканцы знают толк в том, чтобы выбрать правильный момент». Первые ряды орды с оружием наперевес, словно пасть гигантской змеи с остальными клыками, преодолели уже 3/4 пути. Историк мог разглядеть отдельные лица, выражение страха и кровожадной ненависти, из которых и складывается лик битвы. Короткий взгляд назад, столбы дыма и магические вспышки сосредоточились на правом фланге укреплений 7-й. Оттуда донесся далекий пронзительный боевой клич симаков. Звук будто когтями продрал по коже. У первых валов разгорелся жестокий рукопашный бой. «Ладно, спрут», — протянул здоровяк. «Рви волосок!» Дукер снова перевел взгляд на сапера в яме. Тот поднял в руках длинный черный шнур, который уходил вниз к воде. Измазанное грязью лицо спрута исказило злобная гримаса. Он зажмурился. Затем дернул. Шнур безвольно обвис. Ничего не случилось. Историк посмотрел на здоровяка. Тот заткнул пальцами уши, но глаза не закрыл. Наоборот, пристально смотрел на реку. Вдруг Дукер все понял. Ровно в тот момент, когда Лист закричал «Сэр!», земля словно ушла на дюйм из-под ног. Над бродом вода поднялась в воздух, набухла и покатилась с молниеносной скоростью по всей длине Колтейновой дороги. Крестьяне на реке просто исчезли. И вновь появились удар сердца спустя, когда взрыв огрел людей на берегу ветром с силой божеского кулака. Алыми, розовыми и желтыми пятнами, кусками плоти и костей, оторванными конечностями, волосами, обрывками одежды, которой все выше и выше поднимала вода и разбрасывала во все стороны мутным, жутким туманом. Кобыла Дукера отшатнулась, замотала головой. Взрыв был оглушительным. Мир со всех сторон вздрогнул. Виканский всадник свалился с седла и теперь извивался на земле, прижимая руки к ушам. Река начала опускаться, жутко вспениваясь телами и кусками тел. Пар снесло внезапным порывом ветра. Голова гигантской змеи исчезла. Сгинула. Вместе с третью длины ее тела. Все, кто успел войти в воду, пропали. Здоровяк стоял совсем рядом, но его слова звучали едва слышно сквозь звон в ушах Дукера. 55 руганок! Седьмая их много лет копила, и вместо брода теперь траншея!» Удовлетворенная гримаса вдруг покинула его лицо. «Худовы пяточки, это что же нам опять лопатами махать придется?» Кто-то потянул историка за рукав. Лист наклонился поближе и прошептал. «Куда теперь, сэр?» Историк посмотрел вниз по течению реки, туда, где красная вода бурлила и несла прочь то, что совсем недавно было людьми. Некоторое время он никак не мог понять смысл вопроса капрала. «Куда?» «Точно не к добру. Нигде перерыв в кровопролитии не даст нам ничего, кроме отчаяния». «Сэр!» «Крукопашный капрал. Посмотрим, что там». Быстрое появление Калтейна и всадников Вороньего клана на западном фланге титтенских копейщиков изменило ход битвы. По пути к разгоревшейся на валах схватке Дукер и Лист увидели, как титтенцы дрогнули, отступили и открыли пеших симаков для виканских конных лучников. Стрелы градом посыпались на простоволосых бойцов симаков. В центре стояли основные силы седьмой и сдерживали безумный натиск симаков. А в сотни шагов на севере тяжелая пехота Гурана все еще ждала возможности схлестнуться с ненавистными малозанцами. Но у их командира явно возникли сомнения. Ками Стрелой и его армия оказались отрезаны, по крайней мере, на эту битву на другой стороне реки. Если не считать потрепанных морпехов арьергарда и воинов клана Куницы, войско Калтейна почти не понесло потерь. В 500 шагов на запад, на широкой каменистой равнине, клан Куницы преследовал остатки гуранской кавалерии. В рядах седьмой Дукер заметил яркое скопление алого и золотого. Барья Сутрал и его красные клинки в самом сердце битвы. Симаки явно жаждали схватиться с малозанскими прихвостнями и платили за эту жажду собственной кровью. Однако отряд Сутрал оказался обескровленным. Меньше 20 человек, едва ли половина. «Хочу подъехать поближе», — объявил Дукер. «Так точно», — отозвался Лист. Он указал рукой. «Вон, на тот холм. Только там нас смогут достать лучники, сэр». «Пойду на такой риск». Оба поскакали к укреплениям седьмой. Запыленный армейский штандарт одиноко стоял на невысоком холме за линией обороны. Его охраняли 3 седых ветерана. Тела симаков на склонах показывали, что за эту высоту пришлось изрядно побороться утром. Все трое уже побывали в бою и получили легкие раны. Когда историк и капрал проезжали мимо, Дукер заметил, что солдаты присели вокруг павшего товарища. На пыльных щеках оставили следы слезы. Историк подъехал ближе и медленно спешился. «У вас тут история, солдаты!» — проговорил он низким голосом, чтобы перекрыть грохот и вопли битвы в 30 шагах к северу от знамени. Один из старых воинов поднял глаза и прищурился. «Клянусь худым, это же историк старого императора. Видел тебя в Фаларе, а может, на Виканских равнинах?» «И там был. За штандарт шел бой, как я понимаю. Вы потеряли друга, защищая его». Солдат заморгал, обернулся и посмотрел на знамя седьмой. Древко накренилось, изодранная ткань выцвела на палящем солнце. «Худо в дух!» — проворчал бывалый воин. «Думаешь, мы бы стали драться за кусок ткани на деревяшке?» Он указал рукой на тело, возле которого сидели его друзья. «Норда поймал 2 стрелы. Мы удержали взвод симаков, чтобы он умер в свой срок. Эти треклятые дикари утаскивают раненых, чтобы потом пытать. Ничего такого с Нордо не будет». Долгое время Дукер молчал. «Хочешь, чтобы я так и поведал эту историю, солдат?» Тот вновь прищурился, затем кивнул. «Именно так, историк. Мы теперь уже не просто малозанские солдаты, мы армия Калтейна. Но он кулак. Он хладнокровный ящер». Воин ухмыльнулся. «Но мы его солдаты». Улыбнувшись, Дукер поднялся в седло и осмотрел линию укреплений. Предел выдержки был пройден, симаки сломлены. Они гибли десятками, а три легиона союзников стояли на склонах позади и ничего не делали. Боевой запал симаков и желание биться за святое дело явно закончились, по меньшей мере в этом сражении. Дукер подумал, что нынче вечером в лагере врагов будут звучать проклятия и жестокие обвинения. «Хорошо, пускай ссорятся сами с собой». Вот и еще один день, который не принес славы вихрю.